и честь. Вчера ты был законом, послушным гражданином. Сегодня ты мессия в палате номер 6. Весь мир дурдом, а мы в нем пациенты. Нас регион и имя нам стихия. И служит нам бессменным президентом. Шизофрения, шизофрения, шизофрения. Безумствуйте, творите, не страшен здесь ни цензор, ни вовь, ни протокол. Пишите, что хотите, а если загрузите, придет веселый доктор и сделает укол. Весь мир дурдом, а мы в нем пациенты. Нас регион, и имя нам стихия. И служит там бессменным президентом. Шизофрения, шизофрения, шизофрения. Да здравствует подкорка, долой стерильный разум. Весь мир до основания разрушим, а потом мы новый мир построим, цветы поставим в вазу, откроем окна настежь и что-нибудь поем. Весь мир дурдом, а мы в нем пациенты. Нас регион и имя нам стихия. И служит нам бессменным президентом. Шизофрения, шизофрения. О психологии расщепления хотели мы поговорить в этой программе. В общем, я понимаю, что говорить придется в основном мне, потому что для нашей психологии это понятие очень непривычное. А для психологии западной, для психоанализа спорное. В любом случае, окончательные границы расщепления так никем и не установлены. Но, в общем, понятие это изначально принадлежит Зигмунду Фрейду. И имел он в виду примерно следующее. Каждый человек находится во внутреннем разладе с самим собой. Порой мы попадаем в ситуации, когда складывается полное ощущение, что внутри нас действовала какая-то другая личность. Мы тогда говорим, не знаю, как это получилось, меня бес попутал, или я такого сделать не мог. Чаще всего эти вот слова относятся или к гневу, и его результатом агрессии, насилия или к проявлениям сексуальности, полового влечения. Почему-то они иногда действуют внутри нас как-то наподобие бесов. Я думаю, что многие современные люди суеверны именно потому, что они с радостью этих самых бесов внутри самих себя и признают, ну, как бы, это не я стукнул незнакомого человека по башке за то, что он в супермаркете задел меня коляской. Это меня бес попутал. Вот вам типичные случаи обычного бытового расщепления. Ну, а песню, которая звучала в начале, и которую я бы с радостью сделал гимном передачи «Серебряные нити», это, между прочим, песня из мюзикла «Мастер и Маргарита». И великий этот роман Михаила Булгакова в том числе задел удивительное свойство советского человека. Вы не замечали, этот самый человек советский и постсоветский вообще-то считал себя атеистом и материалистом. Но был он, этот человек, мучительно суеверен. И, как ни странно, роман «Мастер и Маргарита» почти поэма расщепления личности на материалиста и вот того самого не столько верующего, сколько суеверного человека, надеющегося на появление высшей силы, которая придет и спасет его. Поэтому сегодня у нас в кратких музыкальных паузах вот такие своеобразные иллюстрации к расщеплению. Это несколько арий из мюзикла Александра, из рок-оперы, простите, Александра Градского «Мастер и Маргарита». Ах, Господи, ну, кажется, все есть. Просторный особняк с цветущим садом и муж-специалист с большим окладом. Нарядов полный шкаф и книг не счесть. Ах, Господи, ну, кажется, все есть. А хочется простого неустройства, из бытия удобного в беду. Мой мастер, если ты живой, откройся. Я без тебя, мой милый, пропаду. Мой мастер, если ты живой, откройся. Я без тебя, мой милый, пропаду. Как у Христа за пазухой живу. Автомобиль и норковая шуба, бега и бархатный сезон в Цхалтуба. Собака, дача, яхта на плаву. Как у Христа за пазухой живу. А тянет в осень в стужу, в бездорожье, в сырой подвал к трескучему огню. Мой мастер, если умер ты, так что же, тебя я скоро в смерти догоню. Ну вот, ах, Господи, ну, кажется, все есть, а тянет все в сырой подвал. Профессор Стравинский как раз в те годы, фамилия у него была чуть-чуть другая, уже сказал бы, что это и есть шизофрения. Ну, а мы в быту говорили... Ну, что ей надо, Маргарите? С жиру она бесится. А любили мы так этот роман, наверное, именно потому, что в нем вдруг проявляли себя те самые наши запретные желания и страсти души, которые нам бы не хотелось считать принадлежащими нам самим. Ну, там, советская женщина, жена высокопоставленного работника, особняк. Ах, Господи, ну, кажется, все есть. Чувство это, между прочим, сегодня знакомо очень многим состоятельным людям. А «Мастер» и «Маргарита» или «Маргарита», ну что ж, это мечта, расщепление личности, шизофрения. как образуется вот это самое расщепление личности, которое для Блиера, отца и основателя сегодняшней российской, да и советской психиатрии, однозначно была психозом. Он исходил из предположения, которое до сегодняшних дней мне кажется очень странным. Это предположение о том, что человек должен жить исключительно простым и ясным разумом, логикой, логикой, анализом. Ну, в общем, как бы все, что касается его шатаний в сторону чего-то иррационального, чувственного, сексуального, все, что касается безумия его любви, все это есть расщепление личности, психоз, шизофрения. Фрейд никогда не был с этим согласен и считал, ну, давайте говорить так, что это естественный механизм развития личности. Я, кстати, забыл сказать, что мы все-таки в прямом эфире, и телефон у нас прежний, 495-956-15-14, где 495 с постоянной код прямого, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. И по телефону этому вы можете рассказать о своих случаях расщепления. Не чувствовали ли вы когда-нибудь, что внутри вас как будто действовала другая личность, другое начало, которое и толкнуло вас совершить какие-то необъяснимые с точки зрения ваших представлений о себе поступки? Почему я заговорил об этом? Потому что это очень важно. Если мы понимаем расщепление как, в общем, нормальный вариант развития человеческого и пытаемся его понять, то мы можем что-то сделать, изменить с расщепленным сознанием. А если это болезнь, безумие, психоз, то сделать с этим без таблеток, да даже и с таблетками, ничего нельзя. Конечно, как вы, наверное, понимаете, ведущий программы «Серебряные нити» придерживается психологической, почти фрейдовской точки зрения. Почему почти? Ну, потому что, как все понятия психоанализа, это тоже очень долго развивалось уже после его смерти. А сказать я по этому поводу хотел вот что. Дальше была такая знаменитая психоаналитик Мелани Кляйн, которая, ну, скажем так, все работы которой построены на расщеплении. Ну, я не буду читать подробную лекцию, а попробую объяснить, что же все-таки происходит еще один раз. Ну вот, прочту фрагмент из книги одного психоаналитика-практика. Цитата. «Не сомневаюсь, большинству читателей, как и мне в детские годы, постоянно твердили, что злиться нельзя. Это грех, это опасно, это вредно. Как-то раз я стоял во дворе дачи, а один мальчишка, пробегая мимо, стукнул меня по лицу просто так. Стукнул и тут же убежал. А я стоял, как вкопанный, дрожа от бессильной ярости. Моя мать в это время поливала сад водой из шланга. Увидев меня в таком состоянии, она направила на меня струю, приговаривая: «Эй, а ну-ка остынь немного». Мало того, что мое чувство злости, причем бессильной злости, стало еще сильнее, для меня это был четкий сигнал. Вот это поливание водой из шланга. Я не вправе чувствовать то, что чувствую. А если все же эти чувства овладели мною, значит, со мной что-то не в порядке. Это какая-то ненормальность, какая-то опасная болезнь. Конец цитаты. А, наверное, вот что-то похожее на это простое воспоминание. Каждый из нас должен вспомнить и записать в своей книге или хотя бы в своей записной книжке для того, чтобы меньше гневаться сегодня, будучи взрослым. Потому что сам аналитик признается, что периодически вот это ощущение «я не вправе чувствовать то, что я чувствую» охватывало меня, когда я был уже совсем взрослым человеком. Когда мы растем, когда мы совсем маленькие дети, где-то в 2 годика, в 3, на грани младенчества, мы начинаем постепенно понимать. Сначала чувствовать, а потом и понимать. Начинаем сначала чувствовать, а потом и понимать, что для того, чтобы управлять, обратите внимание, родителям, нам нужно... Что нам нужно? Ну, нам нужно... Ему нравится быть послушным, соответствовать его требованиям. И только в этом случае ребенок, в общем, с легкостью получит желаемое. Самое главное для того, чтобы получить то, что ты хочешь, как выясняется, это значит не быть собой. Нужно быть правильным, послушным. Когда мы вырастем, появятся такие слова, как быть адаптивным, соответствовать требованиям окружающих. На самом деле, вот это самое постоянное требования адаптации и соответствия, конечно, правильно, потому что на его основе, если хотите, формируется то, что мы называем обществом. Если мы не будем соблюдать нормы, традиции, выполнять то, что принято в нашем обществе, оно разрушится. Но на самом деле есть и другая сторона. Ее суть заключается в том, что каждый шаг на пути такой адаптации к другим заключается в потере и забывании самого себя. Того, что мы называем призванием, того, что мы называем желаниями, и даже того, что мы называем счастьем. Потому что одна из главных установок, которую мы, советские люди, выносили из детства, это установка быть таким, как все. Правда? А вот это все, сексуальность, гнев, собственное мнение, сплеталось в какой-то единый, тугой комок ненормального. Тем более, что, в общем, это подтверждали и советские психиатры. Подтверждали тому, кому приходилось с ними, в смысле с нами, сталкиваться. Нас, мы понимаем норму исключительно как меру вот этой самой адаптивности к обществу. А все то, что называется индивидуальностью, как раз нарушает вот эту самую меру адаптивности. И тогда мы пытаемся как бы ее преодолеть. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Слушаем вас. Я вот очень внимательно слушаю вашу беседу. Спасибо. И что в действительности, что тут профессионал говорит. Я согласен с тем, что вы говорите о норме коллективистской и отсутствие как бы вот каких-то, я бы так сказал, эталонно-нравственных вот таких вот устоев, которые нам прививали в советском обществе. Вы правильно здесь, я считаю, подчеркиваете вот этот момент. Однако я вот хочу вот о чем заговорить. Говорить о расщеплении моего сознания я, конечно, не могу. Однако вот социологические исследования, которые провели в известной клинике, клинике неврозов, особенно в период вот шоковой терапии, он показал, что те, значит, реформы, которые проводились очень жестко, показали, что вот психологически, скажем, психолого-психиатрическая ситуация, она показала, что вот женщины у нас оказались самими незащищенными, и посещение клиник неврозов оказалось очень повальным. Я думаю, что политики очень часто не продумывают последствия вот всяких вот подобных модернизаций. Ну что вы, политикам некогда психологией заниматься, это же понятно. Они же заняты очень люди, и у них на это есть консультанты. А дальше все зависит от того, каких консультантов они наняли. И все это теряется где-то в аналах, не имеющих отношения к действительности. Вся проблема заключается, наверное, именно в этом, в увеличении вообще психической заболеваемости в 90-е годы. С одной стороны, с точки зрения кризиса, это абсолютно естественно, а с другой стороны, тут есть одна совершенно четкая проблема. Дело все в том, что нас никто не учил быть собой в гораздо большей степени, чем, наверное, какие-либо другие некоммунистические страны мира. И в результате, когда мы оказались в ситуации, когда нужно было быть собой, то как-то само собой выяснилось, что ничего в нас нет, кроме вот этих вот, как будто не наших, импульсивных желаний. Ну, обратите внимание, то обжорство, неизвестно зачем, то анорексия с исхуданием до 40 килограмм, тоже неизвестно зачем. То страстный шопинг, то столь же беспробудное пьянство, то наркотики, то невероятная заинтересованность в сексе. И действительно, ведь в советское время секса не было. И, в общем, ничего этого не происходило. А в 90-е годы, да и в 2000-е тоже, вдруг выяснилось, что все это как было, так и есть. Просто существовало абсолютно неосознанно. Оно никак не анализировалось и просто вытеснялось, выпихивалось в куда-то в бессознательную сферу. И поэтому вдруг стало выскакивать снаружи настолько неожиданно для самого человека, что это стало напоминать психические болезни. И очень многие врачи, да и официальные в кулуарах, стали говорить, что общество больно наследственной шизофренией. Сейчас вот о наследственной наркомании говорят, а тогда о шизофрении. Хотя на самом деле это был абсолютно естественный результат отсутствия психологической грамотности. Отсутствие вообще каких-либо методов и традиций познания самого себя, познания того, что ты хочешь на самом деле. И в результате из всех дыр и ушей полезло что-то такое безумное, на первый взгляд. И абсолютно естественное с другой стороны. А кроме того, мы стали принимать самое огромное количество самых разных безумных теорий. Кто-то стал язычником, кто-то буддистом, кто-то буддистом-наркоманом. Совсем уж невообразимая смесь для настоящего буддиста. Кто-то ударился в полумистический New Age, кто-то в йогу. На самом деле, это же все были те самые хаотичные попытки самопознания, потому что человек никак не мог понять, что же с ним происходит, кто же вместо него действует, кто этот невидимый враг. Бес, сам сатана, телевидение. Можно подумать, что телевизор или радиоприемник нельзя просто выключить. Да нет, это была такая потребность как-то срочно объяснить самому себе, что с тобой происходит. Как-то попроще понять, что же это за силы действуют вместо тебя? А вот понятие бессознательного, фрейдизма было, во-первых, слишком сложным, а во-вторых, каким-то очень опасным, потому что как-то слишком много секса. Здравствуйте, Антон. Добрый вечер. Вы из Кабардино-Балкарии? Да, город Прохлана, Кабардино-Балкария. Слушаем мы вас. Я вот слышал звонок предыдущий, если не ошибаюсь, Сергей звонил Нике, и он говорил о том, что много обращений в клинике было после реформации наших политиков и так далее. Ну, у меня вопрос практически на эту же тему, но следующего характера, в противовес ему. Вот взять, если общество наше российское, и взять общество западное, так называемое, ну, взять ту же Японию и США, западного типа, я имею в виду, вроде они более благополучны, но при этом какие-то явления, вот именно расщепление личности, когда начинается стрельба в школах, или когда люди кончают жизнь самоубийством, они происходят значительно чаще, чем у нас, но, по крайней мере, так оно нам показывается в СМИ. Ну, по крайней мере, стрельба в школах, Антон, конечно, происходит чаще, вот, а самоубийства нет, самоубийств у нас... Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Как? Я думаю по этому поводу, что... Я отнюдь не говорю о том, что где-то существует абсолютный общественный идеал. Я следом за Фрейдом вообще думаю, что такого рода общество существовать не может. Я думаю, что внутри любого общества есть свои противоречия, которые выражаются расщеплением личности. И думаю я на самом деле, что по Японии вы не правы, стрельбы в школах там, что-то я не помню таких случаев, самоубийств там на несколько порядков меньше, чем у нас в Америке. Я просто сейчас не готов, потому что я не вооружен статистикой. А вот что касается американского общества, то они там во многом построили социализм. Ну, я посмеиваюсь, конечно, но на самом деле это общество гораздо более пуританское, чем это принято представлять в наших СМИ, как вы говорите. Американцы вообще пуритане, люди очень жестких правил и очень и огромного количества всевозможных ритуалов, которые вводятся в обществе во имя, между прочим, хранение индивидуальности другого человека. Ну, там нельзя долго смотреть в глаза. Ну, в общем, целая куча всяких разных ритуалов такого рода, которая, в общем, приводит к какой-то другой грани неискренности. А психоанализ, ну, он же умный, и он, конечно, доступен и в Америке далеко не всем, потому что, во-первых, психоаналитики самые дорогие консультанты в мире, а во-вторых, и они бывают только частные, то есть они не входят в систему социального страхования, а во-вторых, ну и ровно так же, как нашим молодым людям, точно так же и молодым людям на Западе, вовсе не хочется заниматься каким-то там углубленным самопознанием и понимать, что их гнев, например, обозначает на самом деле. Вот еще одна музыкальная пауза, а то точно не успеем. Я видел сон, как по светящейся дороге мы поднимались с ним к луне, и казни не было, ведь вот философ, выдумавший столь нелепейшую вещь о том, что люди все добры, шагал со мною рядом. Значит, он был жив. Ужасно даже было бы помыслить о том, чтобы казнить его. Нет, казни не было, не было. Я плакал и смеялся во сне от ликования, но понял вдруг, проснувшись, охваченный тревогой, что мы не шли с ним рядом, светящейся дорогой. Казнь была. О, если бы я мог возвратить время вспять, все бы я отдал, чтобы спасти тебя. О, Иешуа, нет порока страшнее, чем трусость. Лунная река рассыпается в прах, и на моих руках невинная кровь твоя. О, Иешуа, о, несчастный, безумный философ! Во сне ты говорил, что отныне будем вместе мы всегда. Тебя помянут и тот час, помянут и меня. Вот ведь о чем я все время пытаюсь сказать. Я пытаюсь сказать, может быть, кто-то это заметил, что когда мы говорили об обволакивающей агрессии, то это просто такое модное современное словосочетание, которое на самом деле описывает, каким образом в нас возникает расщепление под влиянием родителей. Это вот когда нас резко ограничивают в свободе или в понимании самих себя во имя нашей же пользы. И вот тогда мы понимаем, что в наших желаниях или в наших устремлениях или в наших мечтах есть что-то вредное, неправильное, и мучительно начинаем запрещать себе эти мечты. Обратите внимание, никто не собирается с нами и с американцами тоже эти мечты анализировать. Нам просто говорят, это хорошо, это плохо, делай так, делай это. И вот за этой необходимостью адаптации мы потихоньку теряем себя. И вот это самое потерянное «я» внезапно прорывается какими-то совершенно неожиданными поступками. А расщепление просто демонстрируется фразами «я так поступить не мог», «это сделал не я». Даже в нашей детской фразе «я больше не буду» существует расщепление по той простой причине, что она почти всегда означает «буду», да еще как, еще хуже. И я вовсе не говорю о том, что гнев есть дело полезное. Но мы очень любим, сегодня особенно, в обществе христианском, пока беру это слово в кавычки, говорить о том, что грех, о том, что гнев – это грех. А грех в сегодняшнем понимании большинства – это что-то вроде болезни. Вообще слово «грех» очень интересно. Оно по происхождению, но как бы имеет отношение к стрельбе из лука на иврите. Это, в общем, буквально обозначает что-то вроде «я промазал», промахнулся мимо мишени, не попал в цель. А для нас это, ну вот, почти как некоторый бес, который зародился в человеческой душе. Нельзя осознать цель, найти ее и выстрелить по ней еще один раз. Значит, приходит к выводу человек, это не я гневаюсь в следующий раз на ближнего своего. Это грех во мне или бес во мне. Так возникает расщепление. Для того, чтобы оно стало поменьше, ну, в общем, наверное, нужно что-то вроде этой передачи. Нужно научиться думать о том, какие психические процессы и почему происходят в каждом из нас.